Глава вторая. Как именно заниматься спортом? Я понял, нужно как можно больше двигаться. А вот мое колесо, которое я кручу почти каждый день. Есть ли от этого какая-то польза? Я просто уже во всем сомневаюсь. Моя прабабка всегда говорила, крути колесо 10 минут каждый день и будешь здоровым. Это полезно. Это удивительно. Наконец-то первый здравый совет. Кем была твоя прабабка? Таким же хомяком, как и я. Но она почти всю жизнь жила у какого-то человека в белой комнате. Там было много пробирок и каких-то непонятных штук, о которых она мне рассказывала. А ее хозяин носил странное белое одеяние до пола. Видимо, хозяин твоей бабушки был врачом или ученым. Возможно, поэтому она говорила здравые вещи. В целом, крутить твое колесо действительно полезно. Физическая активность вообще очень благотворно влияет на наш организм. Но почему? А все потому же, почему и переедать нельзя. Это неестественно для нас. Твои предки, да и сегодняшние сородичи, дикие хомяки, никогда не сидели целыми днями в клетках. Во-первых, потому что у них не было клеток, в которых можно было бы сидеть. Они жили в норках. А во-вторых, у них не было выбора, им постоянно нужно было бегать в поисках пищи. Если бы хомяки только и сидели в норках, они бы умерли с голоду. Поэтому им нужно было постоянно бегать. И для этого природа сформировала твое тело таким образом, чтобы ты эффективно преодолевал большие расстояния. Но сейчас же мне не нужно бегать за пищей целыми днями. Разве это не значит, что мое тело больше отдыхает и не тратит свой, как ты говорил, ресурс? Это парадокс, но так оно тратит свой ресурс еще сильнее. Как такое возможно? Потому что для тебя также неестественен лишний вес, как и сидеть без дела целыми днями. А то, что неестественно, вредно. А сколько мне нужно бегать каждый день? Я же не знаю, какое расстояние каждый день проходят мои дикие сородичи. Здесь не все так очевидно, как с едой. Потому что датчиков, которые бы давали сигнал о том, что пора побегать, у нас нет. Но почему для пищи есть, а для физической нагрузки нет? Почему природа не подумала наперед? Природа-то продумала, а вот мы ее взломали. Сейчас, чтобы утолить голод, тебе достаточно пройти 20-30 сантиметров до кормушки или поилки, а человеку пройти несколько метров до холодильника. А в дикой природе никаких холодильников нет. Там чувство голода является сигналом к физической активности. То есть хочешь есть, так встань и беги искать себе пропитание. Понимаешь? Да, действительно, все ведь было продумано. Вот именно. Захотелось есть – двигаешься. Если не двигаешься, умрешь от голода. В дикой природе еда всегда добывается с трудом. Она не продается в супермаркетах и не валяется на дороге. Ее нужно искать. Тебе всегда придется ходить в поисках пищи. Поэтому природа посчитала, что нет смысла устанавливать отдельный индикатор на нехватку физической активности. Потому что с этой задачей отлично справляется датчик чувства голода. Природа никогда не делает что-то про запас или на всякий случай. Она удовлетворяет твои текущие потребности. Если бы ты был сформирован под те условия, которые наступили сейчас, этот бы недочет был устранен. Но ты формировался под совершенно другие условия. А почему этот датчик не может появиться у моих детей? Ведь это же эволюция, ведь так? Мы же можем эволюционировать таким образом? Нет, это так не работает. А как это работает? Ох, ну вот смотри, помнишь, я говорил тебе про гены? Эти самые гены передаются из поколения в поколение. Время от времени там случайным образом появляются удачные комбинации. Так как гены – это суперчертежи, по которым ты собран, то справедливо предположить, что они влияют на все твои способности. Эти случайные комбинации называются мутациями. Если мутация хорошая, значит ты сможешь дать много потомства, ведь в диких условиях это достаточно сложно. Удачная мутация закрепляется в твоих детях и в детях твоих детей. Так постепенно мы обретаем то или иное свойство. А плохие мутации? Выбраковываются. Это как? Ну вот предположим, ты произвел на свет маленького хомячка, у которого нет лап. Такая вот маленькая пушистая змейка. В дикой природе он просто не выживет. Он не сможет добыть себе еду. И погибнет. Таким образом, его неудачные гены погибнут вместе с ним. Это грустно. Это жизнь. С этим ничего не поделаешь. Но этот процесс очень длительный. На то, чтобы появился ты, у природы ушли миллионы или даже миллиарды лет. Это настолько много, что даже тяжело представить. Но все же есть надежда, что через миллион лет такой датчик появится? Думаю, что нет. Но как так? Я опять запутался. Потому что, чтобы этот датчик появился и закрепился, у такого организма должны быть преимущества. Он должен давать больше потомства, чем остальные. Чтобы гены, которые он передает через свое потомство, заполонили всю Землю. Ну вот и я про то же. Получается, если я произведу на свет детеныша, у которого будет такой датчик, он проживет больше остальных? Он должен прожить не просто больше остальных, а намного больше. Но современные условия настолько комфортны и не требуют выживания, что даже менее удачные мутации будут передавать свои гены. Без лап даже сейчас трудно будет прожить, но это совсем крайний случай, его не стоит учитывать. Таким образом, у твоего детеныша с нужным датчиком просто не получится заполонить своими генами все вокруг. Они будут размываться среди сотен других генов. Это то же самое, как пытаться подсластить ведро воды одной песчинкой сахара. И что же делать? То же, что мы всегда делаем – приспосабливаться. Вот ты крутишь колесо 10 минут в день, хоть у тебя и нет естественного желания это делать. Ты делаешь, потому что знаешь, что это полезно. Хвала твоей бабушке. Вот и продолжай так делать. А 10 минут достаточно? Если умножить эти 10 минут кручения колеса на количество приемов пищи, думаю, что вполне хватит. Комментарий. В этом плане у людей присутствует похожая проблема. Мы не имеем рецепторов к физической нагрузке, в отличие от рецепторов к голоду или насыщению. Но доказательная медицина смогла выработать некоторую формулу, следуя которой физическая активность может нам продлить жизнь и уменьшить риск развития заболеваний. По результатам мета-анализа 2012 года, регулярная физическая активность уменьшает общую смертность на 30-40%, и такие люди живут в среднем на 4-5 лет дольше, чем те, кто привык все время сидеть. Мета-анализ исследований, самые высокие в иерархическом плане доказательства чего-либо, составляется на основании сотен исследований и тысяч испытуемых, которые принимали в нем участие. Многие справедливо заметят: совет-то хороший, но где найти время? Весь день на работе, затем пробки, семья и тому подобное. Во-первых, для того, чтобы обеспечить себе минимально необходимый уровень физической активности для предотвращения болезни сердечно-сосудистой системы, инсульта, инфаркта, рака, диабета и ожирения, целый день ходить не нужно. Достаточно 150 минут в неделю. Это примерно 25-30 минут ходьбы каждый день. Есть, правда, два важных момента. Первый. Считается только та ходьба, на которую вы специально выходите утром или вечером в качестве дополнительной прогулки. Иными словами, поход за продуктами в соседний магазин или неспешная прогулка до работы не считаются. Второй. Ваша нагрузка при ходьбе должна заставлять сердце биться быстрее, а вас дышать чаще. Скорость примерно 5-6 км в час. Этого вполне достаточно для того, чтобы уменьшить риски развития всех тех страшных болячек, о которых я говорил выше. Это особенно актуально для пожилых, причем им можно ходить и меньше рекомендуемого. Главное просто выползать из дома на прогулку, и этого уже будет достаточно, чтобы снизить риск смерти примерно на 20% по сравнению с неактивными. Также очень важно не забывать и про силовые тренировки. Для этого совсем не обязательно покупать себе абонемент в спортзал. Будет достаточно заниматься с весом собственного тела 2 раза в неделю. Разминка, отжимания, приседания, подтягивания. Можно даже дома. Короче, нужно двигаться. Из-за гиподинамии современный человек страдает от огромного количества болячек. Это и боли в спине, шее, ожирение, гипертония, высокое давление, инфаркт, инсульт, диабет 2-го типа, артрозы суставов, бессонница и даже рак. Стоит ли говорить, что каждая из этих проблем тянет за собой еще больше букет заболеваний? И так до того момента, пока ваш организм не начнет в буквальном смысле рассыпаться. Но уже сегодня можете начать выполнять эти простые рекомендации и, скорее всего, будете сильно удивлены, насколько лучше вы станете себя чувствовать уже через пару недель. Вывод. Регулярная физическая активность по 20-30 минут в день улучшает все процессы в организме и увеличивает продолжительность жизни, что было показано в большом количестве исследований. Отсутствие физической активности является одним из самых серьезных факторов риска развития различных заболеваний – инсульт, инфаркт, сахарный диабет второго типа, хронические боли в спине и тому подобное.